Я нахожу маловероятным, что он мог продать ваши файлы какой-то другой злобной корпорации, а не просто отдать их. Гарвас расслабился. «Мне нужен список ваших конкурирующих компаний», — продолжил я. «И заключение коронера с фотографиями тела. Подробности исчезновения трупа. Мне также нужны подробности о том, где жил Панос, его семье и друзьях, не связанных с работой, о которых вам известно». «Значит, вы согласны нам помочь?» «Я найду тело Гарвас», — пообещал я, вставая. «Но сперва придушу вашего работодателя».